Глава 29. Как же это все-таки больно, когда за столь короткий промежуток времени уничтожают сразу 10 марионеток. Кукольница сейчас лежала на кушетке в подвале дома, куда ее привел агент. Она просто лежала и смотрела в потолок. По ее душу идут сильнейшие владеющие империи. Недавний бой совершенно точно доказал это. Да кто же этот мальчишка? Он определенно не уступает в силе даже главе личной гвардии императора, а возможно и превосходит его. Если бы кукольница смотрела хоть иногда телевизор, то она наверняка увидела бы казнь начальника охраны Шуваловых и человека, совершившего эту казнь. В таком случае, совершенно точно ее отношение резко бы изменилось. Оставалась надежда только на первую группу, которую она отправила на захват наемников. Из них получатся просто потрясающие марионетки, по силам сравнимые с нулевиками. Маскировать их и выдавать за других людей не требуется, поэтому она сможет вложить максимум их усиления. Сейчас, наконец, настало время проверить ее разработки в контроле и автономности марионеток. Еще необходимо что-нибудь придумать с защитой управляющего энергетического канала. Нельзя позволять парню перерубать его. Если из наемников выйдут точно такие марионетки, как она задумала, то разрыв канала может быть для нее слишком опасным. В памяти еще свежи воспоминания об уничтоженной усадьбе, в которой находился центр управления марионеткой императора. Не будучи боевым владеющим, она не имела в своем арсенале ни одной защитной техники, хотя вряд ли они помогут в этом случае. «Как все прошло?» – раздался голос агента. Мужчина сидел на маленьком диванчике в углу импровизированного морга и пил кофе. Только сейчас она уловила аромат этого чудесного напитка. «Кофе!» Единственное, что он получил в ответ, и, увидев протянутую в свою сторону руку, вложил в нее картонный стаканчик. Только после того, как она осушила уже начатый стакан кофе до дна, кукольница заговорила. «Все посланные мной марионетки мертвы. За мной охотятся настоящие монстры. Я так понимаю, что твои преследователи обошлись без потерь?» «Единственные потери, которые они понесли, это их машины», — произнесла кукольница. «Значит, у нас еще достаточно времени, чтобы подготовить для них достойную встречу. Активируй как можно больше марионеток. Сейчас я пришлю к тебе операторов, на которых ты сможешь переложить управление». Сказав это, агент поднялся и двинулся на выход. «Может, уже пора эвакуироваться? Я сильно сомневаюсь, что они последуют за мной в нарушение границ. Это напрямую может начать международный конфликт, который сейчас совершенно не нужен империи, лишившейся императора». «В том-то и дело, что империя лишилась императора, и эти люди пойдут на все, чтобы вернуть его обратно в страну. К тому же госпожа дала четко понять, что мы должны разобраться со всеми проблемами самостоятельно. На нее не должна попасть даже тень подозрений. Знающие люди быстро смогут сложить 2 + 2 и сделать правильные выводы». О чем именно говорит агент, кукольница не знала. Но подвергать госпожу опасности она не могла. При одной мысли об этом ей становилось не по себе. Она с радостью отдаст свою жизнь за госпожу, если та этого потребует. «В таком случае нам просто необходимо пересечь границу. Только так госпожа останется вне подозрений», — сказала кукольница, но агент даже не стал ее слушать, а просто ушел. «Ничего не остается делать. Придется готовиться к встрече гостей. Марионеток она будет создавать одноразовых, со сроком службы всего пару дней. В таком случае, получается, намного превзойти прижизненные возможности преобразуемого тела. Но это все будет позже. Посланные на поиски наемников марионетки наконец вышли на их след. Теперь остается самое сложное – убить и доставить их тела сюда». По дороге нам встретились машины местных стражей порядка, на всех парах, несущихся к месту, где на нас напали марионетки. Значит, сердобольные граждане, наткнувшиеся на уничтоженный участок дороги, уже сообщили, куда нужно. И теперь, врубив сирену и мигалки, правоохранители несутся на место преступления. Ведь совершенно очевидно, что свидетели рассказали им о разорванных на части телах, валяющихся там. Стоило полицейским промчаться мимо, как мы остановились. Закончился бензин, а до ближайшей заправки было 15 км. Но в любом случае, в компании веселых доярок мы проехали примерно треть от оставшегося до города расстояния. Голицын передал водителю еще одну пачку денег за беспокойство, сказав распределить ее между всеми присутствующими в машине поровну. Счастливый мужик, далека впервые в жизни, не то что державший в руках, а даже видевший подобную сумму впервые, рассыпался в благодарностях и даже предложил быстро сбегать до заправки и принести бензина, чтобы хватило до нее доехать. А уж как сделает это, то и до Благовещенска довести. Необходимости в этом не было. Мы уже были на довольно оживленной трассе, и Инесса запросто смогла поймать небольшой микроавтобус. Как оказалось, это была машина ритуальной службы, и сейчас она как раз направлялась в Благовещенск, чтобы забрать похоронную атрибутику. Внутри было достаточно места для всех нас. Правда, Софа поначалу пыталась брыкаться, говоря, что не хочет ехать на машине, в которой возят трупы. Вроде раньше не замечал за ней подобной брезгливости. Несколько часов назад лично разорвала человека на части, а теперь устраивает подобные концерты. Хотя марионетку можно назвать человеком с очень большой натяжкой. Ее возмущение не затянулось надолго, ровно до того момента, как Валентине Николаевне это не надоело, после чего последовал смачный удар ладонью по заднице, и сдвинувшая Софа сама залетела в салон автомобиля. Водителя и его напарника, сидящего на переднем сидении, Инесса взяла под свой контроль. Поэтому, как только мы покинем их машину, никто даже не будет знать, что мы в ней были. Внутри откачал из себя энергию и взглянул на метку. Сейчас она воспринималась так же, как и в тот день в столице, когда была уничтожена императорская марионетка. Значит, нам осталось совсем немного. Все были предельно напряжены. Нападение на дороге показало, что враг знает о нашем приближении и определенно готовится. Главное, чтобы кукольник сейчас не решил в последний момент сбежать. Подъехав к городу, мы увидели огромный затор на соседней полосе. Выезд из города был заблокирован военными автомобилями, возле которых собралась толпа негодующих граждан. Но два человека в военной форме, при поддержке нескольких бойцов с автоматами, совершенно спокойно что-то им говорили. Подобный блокпост стоял только на выезде из города. В город пропускали без проблем, как только проверят документы и осмотрят машину. Во время досмотра я наконец понял, для чего вместе с нами поехал Голицын. Человек в форме заглянул внутрь микроавтобуса, в котором сидело 6 человек, но никого не заметил. Сказав, что все в порядке, он разрешил нам проезжать, предварительно предупредив, что покинуть Благовещенск мы сможем только завтра. Но нам было наплевать на это условие. Стоило нам только въехать в город, и я тут же начал сверяться с меткой. Сейчас я работал в качестве навигатора, говоря водителю, где ему свернуть. В итоге машина остановилась возле внушительного здания научно-исследовательского центра, о котором мне рассказывал Давыдов. Сам центр находился на берегу Амура, реки, разделяющей земли империи и китайской автократии. Но нашей целью был не центр, а дорога, проходившая сквозь него. Эта дорога соединяла 2 государства. Метка совершенно точно указывала, что моя цель находится где-то посреди Амура. Единственным местом, где сейчас мог прятаться кукольник, были острова, расположенные ближе к китайской территории. На карте были изображены 2 крупных острова – Хэйхэ и Большой, из 10 помельче. Но в отличие от больших островов, маленькие были необитаемыми. «Каков дальнейший план?» – спросил Валерий Алексеевич. Мы по-прежнему сидели в салоне микроавтобуса. Давыдов и Инесса решили не рисковать возможностью выдать наше местоположение. Не исключено, что и в Благовещенске среди их людей есть марионетки, поэтому обращаться к ним слишком опасно. «Для начала нам всем не помешает подкрепиться», выразив общее мнение, сказала бабушка. «Валера, возьми с собой Инессу и Григория. Думаю, вас троих вполне хватит, чтобы принести остальным еду, а оставшиеся пока решат, что делать дальше». Вот таким нехитрым способом Валентина Николаевна дала всем понять, кто в нашем отряде может принимать решение. Вот только по поводу Инессы и Софы у меня имелись большие сомнения. Я бы поменял их местами, все же глава контрразведки явно лучше разбирается в местных реалиях, чем взбалмошная первокурсница, пусть даже и императорская дочка. Единственный, кто попытался оспорить это решение, был Гриша. Но после того, как получил от бабушки подзатыльник, тут же замолчал и, повесив голову, поплелся следом за Голицыным и Маннергейм. Инесса предварительно погрузила наших водителей в сон. Оказывается, она еще и так умеет. По-хорошему, их надо было высадить где-нибудь на окраине города и дать денег за фургон. Но об этом никто не подумал, а теперь уже не было никакого смысла делать это. «А вот теперь давайте обсудим, что мы имеем на данный момент», — заговорила бабушка, через пару минут после того, как мы остались в урезанном составе. Она явно не хотела о чем-то говорить в присутствии той троицы. Но что такого она может рассказать, чего им не положено слышать? «Может, вы сразу расскажете нам, что такого секретного не должны знать Гриша, Инесса и Валерий Алексеевич?» — спросил я, поймав на себе удивленный взгляд Софы и одобрительный Мстислава Родионовича. Похоже, Давыдов пришел к тем же выводам, что и я, а вот Софа так и не додумалась до этого. «Для начала прекрати мне выкать. Все же не чужие друг другу люди», — строго посмотрела на меня бабушка. И только после того, как я кивнул, продолжила. «В начале нашего путешествия у меня еще оставалась надежда на то, что наши поиски не приведут нас к границам китайской автократии. Но теперь я уже точно уверена, что в этом деле замешан императорский род Ин». «Ты думаешь, что спустя столько лет ведьма все же решилась действовать?» — перебив бабушку, спросил Давыдов. «А можно для тех, кто в танке, более подробно?» — спросил я, совершенно ничего не понимая. Судя по выражению Софиного лица, она была со мной полностью согласна. «Дайте мне закончить, и тогда, думаю, многие вопросы отпадут сами собой», — строго посмотрела на нас Валентина Николаевна. «В молодости Алексей очень часто путешествовал со своим отцом, на тот момент еще в качестве наследника престола. Он был молод и горяч. Я не знала ни одной страны, из которой Алексей приезжал бы без истории об очередной своей победе на любовном фронте, одержанной над дочерью правителя или человека, близкого к правящим кругам того государства». «Значит, все же он был бабником, а мне всегда говорил, что так и не мог найти ту единственную, с которой захотел бы провести всю оставшуюся жизнь. Зато детей настрогал 6 штук», — произнесла Софа, думая о чем-то своем. Она даже не сразу осознала, что сказала это вслух. И только наши удивленные взгляды подсказали ей об этом. «Простите, всегда задавалась этим вопросом, вот только никто не отвечал мне на него». «Сегодня упадет метеорит и разорвет планету в клочья? Первый раз слышу, чтобы Софа изменилась и при этом не попыталась ни на кого наехать. Да она даже вроде засмущалась. Ну точно, пора готовиться к самому плохому». «Потому что ты была слишком мала на тот момент», — улыбнулась Софья Валентина Николаевна. «В общем, племянник умудрялся пристраивать свои причиндалы в любой стране мира, и только из Поднебесной он всегда возвращался ни с чем. Хотя на тот момент китайская автократия была главным союзником Северной империи, и деловые поездки совершались туда очень часто. А у императорского рода Ин росла дочка одного с ним возраста, Юнхуа. Тем, кому посчастливилось ее видеть, говорили о неземной красоте наследницы и ее божественном голосе». «Ведьма она и есть ведьма!» — все же не удержался и вставил свои 5 копеек Мстислав Родионович. «Люди даже начали шептаться по этому поводу», — не обратив внимания на реплику Давыдова, продолжила бабушка. «Кто-то говорил, что Алексей просто боится гнева марионеточников, если поимеет их наследницу. Кто-то о том, что марионеточники специально построили так, чтобы у наследника ничего не работало в присутствии Юнхуа. В общем, была куча версий, и лишь единицы знали правду. Я была одной из тех, кто был посвящен в эту тайну». На этом моменте Валентина Николаевна остановилась и прислушалась. Откуда-то снаружи доносились крики и чья-то ругань. Голос одного из ругающихся показался мне смутно знакомым. «Гриша, мать его! Да он же сейчас там прибьет кого-нибудь и будет нам реклама на весь город! И как он вообще умудрился так быстро с кем-то сцепиться?» Выскочив из машины и активировав тройное усиление, я побежал на крики, которые доносились из-за угла здания, стоящего в паре сотен метров от нас. Следом за мной вылетела и Софа, на ходу начиная собирать энергию. И с кем она собралась драться? Судя по крикам, на Гришу напали несколько бабок, сомневаясь, что ему потребуется помощь. А вот склочных старух наверняка придется защищать. Под тройным усилением мне потребовалось 3 секунды, чтобы оказаться на месте. Но меня все же успела опередить Валентина Николаевна. Она стояла, уперев руки в бока, и смотрела на довольно интересную картину. Гриша стоял на коленях и пытался собрать обратно в коробку упавшую на тротуар пиццу. А сзади у него стояли 3 стандартные бабушки. В цветастых платках на голове, в теплых сапогах и куртках. Они, что есть мочи, костерили его, обзывая пьянью и наркоманом. «С утра уже успел налокаться. Ходит по городу, падает на каждом шагу. Как же не стыдно, такой молодой, а уже всю жизнь свою загубил!» И все в этом же духе. Гриша же огрызался, как мог, и, судя по его лицу, скоро он не выдержит и взорвется. На всякий случай откачал из него всю энергию. моему огромному удивлению, Гриша совершенно не отреагировал на мои действия. Он все так же продолжал собирать пиццу, периодически отвечая старухам. Только сейчас я обратил внимание, что говорит он одни и те же слова, словно зацикленный на повторе кусок песни. Да и старушки тоже не сильно блещут словарным запасом. «В сторону!» – заорал я и кинулся на перерез огромной ледяной сосульки, выпущенной одной из старух Валентину Николаевну. Расстояние между ними было минимальным. Я видел, что даже тройное усиление не позволяет мне успеть. Острейший кончик сосульки уже начал погружаться в грудь бабушки, когда она исчезла, для того, чтобы появиться у напавшей на нее старухи за спиной. Рука Валентины Николаевны пробила спину старухи, и после этого та взорвалась ярчайшей вспышкой, разлетаясь на мелкие ошметки. Две другие старухи, так же, как и Гриша, продолжали воспроизводить свои программы. Сейчас я уже понимал, что все они находились под чьим-то контролем, но единственным человеком, который мог это сделать, была Инесса. Как только Синки наполнила меня, я сразу же увидел грубое вмешательство в Гришин мозг. Еще немного, и последствия были бы необратимыми. Если Гришу мне удалось спасти, то старушки были обречены. Будь они владеющими, я бы смог помочь и им, но простому человеку не выдержать подобного вмешательства больше пары десятков минут. «Какого черта вы тут делаете?» – спросил Гриша, уставившись на нас, сразу после того, как я освободил его разум. «И куда делся старый хрен и этот тварь в бабском обличье? Да и что это за дерьмо?» Он по-прежнему стоял на коленях и держал в одной руке кусок пиццы, другой же Гриша начал утирать с лица останки взорвавшейся старухи.